«Сестра!» Сероглазая женщина с книжкой присела на койку, и больных отмечая вдоль списка на белых полях, то за марлей в аптеку пошлет санитара с Исойку, то, склонившись к огню, кочергой помешает в углях. Рукавица для раненых пляшет, как хвост трясогузки, и крючок равномерно снует в освещенных руках. Красный крест чуть заметно вздыхает на серенькой блузке, и, сверкая починкой, белье вырастает в ногах. Можно с ней говорить в это время о том и об этом. В коридор можно, шаркая туфлями, тихо уйти. Удостоит, не глядя, рассеянно кротким ответом. Но починка, крючок и перо не собьются с пути. Целый день она кормит и чинит, склоняется к ранам, вечерами, как детям, читает больным горбунка, по ночам пишет письма Иванам, Петрам и Степанам, и луна удивленно мерцает на прядях виска. У нее в уголке под лекарствами, в шкафике белом, в грязно-сером конверте хранится армейский приказ. Под огнем и с подлом же, в теплушках, спокойно и смело, всех в боях позабытых она вывозила не раз. В прошлом мирные годы с родными в безоблачном Пскове, беготня по урокам, томленье губернской весны. Сон чужой или сказка, река человеческой крови отделила ее навсегда от былой тишины. Покормить надо с ложки безрукого парня-сапера, казака надо ширмой заставить, к рассвету умрет. Под палаткой галдят фельдшера, вечеринка или ссора. Балалайка затенькала звонко вдали у ворот. Зачинила сестра на халате последнюю дырку, руки вымыла спиртом, так плавно качанье плеча, наклонилась к столу и накапала капель в пробирку. А в окошке над ней вентилятор завился, журча.